«Ты звал меня?» «Да», — коротко ответил нищий. «Я ухожу из этой деревни. Деревенские жители становятся жадными, не боятся Магомета и мало дают монет честным нищим. Поэтому я ухожу в большой город, на побережье, я и моя жена. Скоро там будет великий праздник, и говорят, что нищие обогащаются на улицах этого города. Вот что я тебе скажу. Отдай мне твою слепую девчонку. Ты не принадлежишь благородной профессии нищих и не сможешь использовать ее. А мне она принесет большую прибыль. За нею будет присматривать моя жена, а я хорошо заплачу тебе за нее». Отчим Кинзы нахмурился, обдумывая предложение. Он знал, что затевалось худое дело. Но ему очень нужны были деньги. Урожай в этом году был плохой, и Кинза будет лишним ртом в доме. Слабое чувство, которое некогда, возможно, было совестью, зашевелилось в нем. Но он не захотел прислушиваться к нему. В конце концов, Кинза ведь не его дочь. Хамиду 11 лет, почти мужчина, и он скоро сам сможет зарабатывать на жизнь. Рахма выйдет замуж через 3-4 года, а Кинза... Возможно, это первый и последний шанс избавиться от нее. «Сколько ты мне за нее заплатишь?» — спросил он наконец. Нищий назвал небольшую сумму. Фермер пришел в ярость от такой низости и назвал очень высокую сумму. На этот раз нищий вспылил от такой алчности, но назвал цену чуть выше своей. А фермер, в свою очередь, согласился чуть снизить. Так продолжалось еще некоторое время. Страсти то разгорались, то затихали. Можно было подумать, что они готовы убить друг друга, с такой яростью они торговались. Но прохожие даже не поворачивали головы в их сторону. Все сделки в деревне совершаются таким путем, поэтому никто не удивлялся. Окончательная сумма была установлена точно на середине того, что первоначально запросил каждый из них. «Ну ладно», — наконец сказал нищий. «Я буду уходить из деревни на рассвете, в первый день недели. Когда ты передашь в руки девчонку, я передам тебе деньги. И это все будет сделано при свидетелях». Оба они остались довольны сделкой, хотя старались не показать этого. Старый нищий возвратился к вновь приобретенной собственности, уверенный, что она собрала много денег во время его отсутствия. Но его вновь приобретенная ничего подобного не сделала. Она укрылась в тени и, свернувшись клубочком, крепко спала, как уставший после игры котенок. Хамид стоял на краю ярмарки с поднятой вверх головой, глазами прикованный к верхушке мечети, ожидая, когда появится священнослужитель и призовет к молитве. Это должно было быть точно в 4 часа дня, когда ему можно было взять Кинзу домой до следующего четверга. К этому времени толпа поредела, и Хамид издали увидел свою сестру. Ее уставший вид возбудил в нем еще большее нетерпение поскорее освободить ее. Он нетерпеливо переступал с ноги на ногу, затем встал на обе, погрузив босые ноги в горячий песок. Но ни разу не отвел глаз от верхушки мечети. Мечеть была деревенским храмом, здание с четырехугольной башней, своей белизною четко выделявшейся на фоне синего неба. На самой верхушке башни блестел позолоченный полумесяц, символ магометанства. Наконец Хамид увидел, как появляется служитель, бородатый и величественный в своем облачении, и начал свою монотонную молитву-призыв. Ее сопровождал колокольный звон, разносившийся по всей базарной площади и дальше, в деревне. «Един Бог и Магомед пророк его!» провозгласил он. Правоверные магометане толпой повалили в храм, чтобы произнести свою молитву. Другие сняли обувь и молились на том же месте, где стояли, повернувшись лицом на восток и кланяясь так низко, что касались головой земли. Для всех их это был призыв к молитве, для Хамида же призыв к освобождению кинзы. Увидев священнослужителя, Хамид моментально сорвался с места и побежал через площадь туда, где сидела кинза, и опять поцеловал руку нищего в знак приветствия и взял сестру на руки. Мальчик дал ей сухой бублик, который она с жадностью засунула в рот. От радости, что она снова в безопасности на руках брата, девочка забыла голод, жажду и усталость этого долгого дня. Удобно устроившись у него на спине, она крепко уснула. Хамид, слегка пригнувшись под тяжестью ее расслабившегося тела, отправился в обратный путь. Было очень жарко, и он присел под смоковницей немного передохнуть. Он наблюдал за коровами, которые лениво столпились возле реки. Немного выше несколько женщин выбивали белье о камни. Сквозь дремоту он думал о реке. Куда она течет? Может быть, пройдя через их долину, она выходит в какой-то неизвестный мир, где он еще никогда не был? Как-нибудь он пойдет по ее течению и выяснит. Может, он дойдет до моря или до большого океана? С этими мыслями Хамид опять побрел домой. С наступлением темноты вся семья опять собралась вокруг глиняной чаши и ужинала при слабом свете горящих углей и свечи. Кинза была бодрой после крепкого сна и сидела на коленях у матери, открывая рот, как голодный птенчик. Хамид с любовью наблюдал за ней и, вспоминая тяжесть ее усталого маленького тельца на своей спине, думал, никогда он не оставит ее и будет защищать. Слабый ветерок проникал в хижину через открытую дверь и приносил запах лекарственных трав, которые росли в катках около хижины. Хамид, уставший от пути по жаре, пошел опять на свою циновку. Во сне он видел нищего, который становился все больше и больше, пока не достиг огромных устрашающих размеров. И он стоял между ним и кинзой. Со страхом он проснулся. Спокойно светила луна, а взрослые все еще сидели за столом, разговаривая у потухших углей. В серебристом свете луны он ясно видел их лица. Жестокое и решительное у отца, злорадно довольное у Фатьмы, бледное и умоляющее у матери. Я вижу, что это единственное предложение, какое мы можем когда-либо получить за нее, сказал Мухаммед с оттенком упрямства. Она на всю жизнь будет обеспечена. Всю жизнь? С горечью простонала Зора. Жизни не будет. Она умрет, ведь она такая маленькая и такая слабая. Слепому ребенку лучше умереть, заметила Фатьма. Мать сердито повернулась к старой женщине. Но отец утихомирил их обеих, подняв руку. Замолчите вы, глупые женщины! Больше об этом не будем говорить. Ребенок пойдет со мною через 3 дня, сказал Мухаммед. Затем он величественно поднялся. Фатьма тоже встала. Но Зора осталась сидеть у потухшего огня. Согнувшись и качаясь взад и вперед при лунном свете, шепотом причитывала она: «Моя маленькая, моя маленькая дочь». Хамид лежал совсем тихо и смотрел на нее. Он не смел ни заговорить, ни подойти к ней, потому что боялся разбудить отчима. Но его горячее маленькое сердце учащенно билось, а в мыслях он уже твердо решил: «Этого не будет, я не позволю забрать ее. Этого не будет!» Он видел, как лунный свет передвинулся от двери и охватил колыбель, где лежала кинза со своими детскими снами. Он видел, как забрезжил слабый летний свет, и услышал первый крик петуха и движение коровы в стойле. Все это время он лежал и думал, думал, думал. Но он ничего не мог придумать и уснул перед самым рассветом так крепко, что проспал обычный час вставания. Отчим разбудил его небрежным толчком ноги. «Проснись, ты ленивец! Давно пора выгонять коз на стойбище!» Хамид скатился с циновки, наскоро умылся и поспешно стал есть свой завтрак. Жуя хлеб и мелкими глотками попивая кофе из чашки, он украдкой поглядывал на мать. Она была бледнее обычного, с темными кругами под глазами, но не выглядела такой несчастной, какой он ожидал увидеть ее. На ее лице он видел выражение твердой решимости, как будто она пришла к какому-то вполне определенному решению. Один раз Хамид поймал на себе ее взгляд и ответил тем же решительным и твердым взглядом. Она приподняла брови, и он слегка кивнул. При малейшей возможности они будут держать совет. Им не пришлось долго ждать. Хамид выгнал коз и оставил их за живой изгородью, скрытыми от глаз. Куском хлеба, сэкономленным от завтрака, он подкупил друга, чтобы тот присмотрел за ними, а сам прокрался назад к дому и через щель в заборе стал наблюдать. Вскоре он увидел, как его мать прошла в амбар, где находились жернова. Через несколько минут, незамеченным, он проскользнул туда же. Сидя с поджатыми под себя ногами, Зора крутила тяжелое колесо, и в амбаре носился приятный запах молотого зерна. Хамид присел рядом и положил руку матери на плечо. «Мама, вчера вечером я все слышал. Это тот страшный нищий хочет купить кинзу?» – прошептал Хамид. Мать внимательно посмотрела на него. Ее спокойный взгляд с минуту задержался на нем, как бы оценивая силы сына. Хотя это и был маленький, худенький мальчик, но все же он был крепким и выносливым и очень любил кинзу. «Так хочет мой муж. Но я говорю, что этого не будет. Я не хочу, чтобы кинза голодала на улице. Нет, Хамид, ты должен ее куда-нибудь унести. Ты можешь спасти ее, если захочешь». «Я?» С удивлением воскликнул Хамид, но взгляд, которым глядел он на мать, был смелым и решительным. Даже немного веселым. «Слушай», — сказала мать. Она перестала молоть, повернулась к нему и положила руку на его колено. В прохладном, слабо освещенном амбаре ее голос звучал для Хамида странно впечатляюще, будто ее слова отпечатывались в самой его душе. Пока она говорила, он не сводил глаз с ее лица и потом всю жизнь помнил то, что она сказала ему тогда. «Сынок, 4 года тому назад твой отец во время великого паломничества на могилу святого пошел туда вместе со мной. Это было далеко, нужно было идти через гору, а мы оставили вас, детей, с бабушкой. Взяли только Авесолома, потому что он был еще грудной. Я несла его на спине. После того, как мы побывали на могиле, твой отец пожелал идти дальше в город, чтобы поторговать на ярмарке. Это было в 20 милях. Мы шли весь день от восхода до заката солнца. Страшно палило солнце. Машины проносились мимо, поднимая клубы пыли, так что мы почти задыхались от нее. С трудом добрались мы до города. Мои ноги были изранены и в волдырях. А Авесолом все время плакал. У него был жар. Глаза его опухли и не раскрывались. Я вымыла его глаза чистой водой, но это не помогло. Спать нам пришлось под открытым небом на дворе гостиницы. Когда мы проснулись, я почувствовала облегчение. Но глаза Авессалома опухли еще больше. Твой отец ушел на ярмарку, а я сидела с малышом на руках, защищая его глаза от солнца и отгоняя мух, которых было очень много, потому что во дворе было много ослов. Пока я так сидела, вышла какая-то женщина и заговорила со мной. Во время разговора она случайно увидела ребенка. «Это твой ребенок? Он болен?» — спросила она. «Да», — ответила я и показала ей его лицо. Она быстро встала и сказала: «Пойдем со мной, не теряя времени, я поведу тебя к одной английской медсестре. Она даст твоему ребенку хорошее лекарство и вылечит его». А я медлила. «У меня нет денег», — объяснила я. «Это не важно», — ответила женщина. «Она святая женщина и лечит без денег ради любви своего святого. Он добрый святой и имеет жалость и милосердие к бедным». «Но», — возразила я, — «англичане богатые и живут в роскошных домах. Она не примет меня». «Да нет, она живет в таком же доме, как и мы все», — ответила женщина. «И кто приходит к ней? Тоже бедные. Она никому не отказывает. Говорю тебе, что она принимает всех во имя своего святого». И так я пошла за ней, хотя и очень боялась, но со страстной надеждой получить лекарство, которое вылечило бы моего мальчика. Она провела меня к маленькому дому на узкой улице. Дверь была открыта, и много людей выходило из дома. Все бедные, как и я, с детьми, привязанными на спинах. Некоторые несли бутылочки с лекарством, и у всех были радостные лица. Мы пришли как раз вовремя, потому что в комнате почти никого не было. А если бы немного позже мы пришли, то мы бы не застали эту сестру дома. Это была высокая, белокурая женщина с голубыми глазами. Я ни разу не видела женщин, подобных ей. Она разговаривала со всеми очень любезно. И я видела, что обращалась она с детьми так, как будто это были ее родные дети. Пока я наблюдала за ней, мой страх прошел, и когда все ушли, я подошла к ней и показала Авессалома. Она подвела меня к циновке, и мы сели вместе. Она взяла Авессалома на колени и осмотрела его глаза. Руки ее были очень нежными. Он даже не заплакал. Она задавала мне много вопросов о нем. Затем дала лекарство от лихорадки и мазь для глаз. Пока она ходила за всем этим, я рассматривала картину на стене. На ней был изображен человек с добрым лицом, который держал на руках маленького ребенка, и много других детей, ухватившись за его одежду, смотрели на него. Я спросила женщину, кто этот человек, и она ответила, что его зовут Иисус, которого Бог послал на землю, чтобы показать нам путь в небесное царство. Она много рассказывала о нем, как он лечил больных, делал слепых зрячими и любил всех людей, бедных и богатых, взрослых и детей. Я сейчас не могу вспомнить все, что она говорила, но я знаю, что она любила того человека на картине и хотела быть похожей на него. Вот почему она принимала всех больных, была к ним добра и давала лекарства. Вот почему она приняла моего Авессалома. Зора замолчала, а затем медленно продолжала. Я думаю, что ради того человека на картине она приютит у себя Кинзу. Тебе нужно будет отнести Кинзу к ней. Ты должен отправиться сегодня вечером и прятаться днем, потому что Мухаммед, конечно же, будет искать тебя. Ему не следует знать, что ты ушел до завтрашнего вечера. Завтра рано утром я отправлю Рахму с козами, пока он еще будет спать. А о Кинзе он никогда не спрашивает. Но я положу подушку в ее колыбель на случай, если Фатьма заглянет. Ко времени, когда он возвратится домой с работы, будет темно, и нельзя будет искать тебя ночью. А через день ты уже будешь почти в городе. В глазах Хамида промелькнули страх и волнение. Но он только спросил: «Мама, а как я найду дорогу?» «Я уже думала об этом. Есть только один путь, которым ты можешь идти. Если ты пойдешь по главной дороге, тебя там увидят. Да это и самый длинный путь. Путь напрямую через горы очень пустынный, и ты можешь заблудиться. Но есть и третий путь, и тебе надо его избрать. Идти надо вдоль реки до конца долины, а потом перебраться через гору. Хамид, она высокая, но надо перейти через нее. С вершины ты увидишь другую речку в долине. Если ты будешь держаться дороги вдоль этой речки, ты вскоре дойдешь до большой главной дороги, по которой ходят грузовики, груженные лесом. Может, тебя кто подвезет на машине, потому что город находится от того места в 50 километрах. Если же никто не подвезет, то надо будет пройти пешком. Да поможет тебе Бог. А потом, когда я уже буду там? А когда ты будешь там, то должен найти дом твоей английской сестры. Никого не спрашивай, ищи сам. Она живет на улице за базаром. Дом ее напротив гостиницы, последний на той улице. Придешь к ней, расскажи всю нашу историю, отдай ей Кинзу. Она сама решит, что делать дальше. Хамид с сомнением посмотрел на мать. А что, если она не захочет взять Кинзу? Спросил он. Мать уверенно прошептала: она не откажется взять ее. Она говорила мне, что ее святой никого не отвергал. Я знаю, что ради своего святого она приютит Кинзу. А теперь тебе надо возвращаться к козам, а мне заканчивать молоть зерно, иначе Фатьма рассердится. Запомни все, что я сказала тебе, а я спеку тебе на дорогу несколько булочек. Не вполне осознавая действительность, Хамид встал, чтобы идти к козам. Пока они разговаривали, солнце уже поднялось над горою. Животные мирно паслись. Щебетали птицы. Вдалеке пели петухи. Река искрилась на солнце. Спелые колосья пшеничного поля тихо покачивались от слабого ветерка. Все в мире было совершенно так же, как вчера. Но в глазах мальчика все было по-другому. Окружающие его горы показались вдруг совсем незнакомыми и грозными теперь, к когда он должен был проходить через них один, и ему больше не хотелось знать, куда течет река. Однако, несмотря на страх, ему и в голову не приходило отказаться от предложения матери. Хамид тихонько свистнул. Несколько молодых козочек, пасшихся рядом, подошли к нему и уткнулись мордочками в его колени. Он вдруг остро ощутил, что любит их и будет скучать за ними. Это были козочки, которых он учил ходить, носил на руках, когда они уставали, и бил хлыстом, когда они шли на пшеничное поле. Мальчик ласково почесал их за ушами возле маленьких рожек и подумал, увидит ли он их опять? Впервые он стал размышлять о своем собственном будущем. Ему, конечно же, нельзя будет возвращаться домой еще долго-долго, потому что отчим будет сильно разгневан на него. В тот вечер Хамид рано привел козочек домой и весь вечер тихо сидел рядом с матерью, наблюдая, как они с Рахмой пряли пряжу. Обе работали усердно, потому что Фатьма следила за ними. Мальчик не смел заговорить с матерью, отчего его маленькое сердце наполнилось печалью и тоской. Он никогда ни одной ночи не проводил без нее, за исключением того пятидневного паломничества. А теперь он должен оставить ее на долгое время. Он чувствовал ее молчаливую любовь к себе, утешающую и ободряющую. Вечер переходил в сумерки. Небо вспыхнуло от заката солнца и снова побледнело. Наступила ночь. Хамид смотрел на все это, как и тысячи раз прежде. Но в этот раз все было иначе. Первый раз в своей жизни он не захотел есть, когда вся семья собралась за столом. Но он заставлял себя, чтобы отец ничего не заметил. Затем, не говоря ни слова, он вышел и лег у двери, ожидая, борясь со страхом, пока не появится луна и заснет отчим. Он видел, как наконец лег отец, и прислушивался до тех пор, пока его дыхание не стало ровным и глубоким. Еще немножко, но вот он уже захрапел во сне. Хамид осторожно сполз с циновки и неслышными шагами пробрался в амбар. Старый пес навострил уши, загремел цепью. Хамид затаил дыхание. Если пес залает, весь план разрушится. Он присел рядом с собакой, лаская ее и без слов умоляя замолчать. Она лизнула мальчика в лицо недоуменно, но преданно. Так, обняв собаку, он сидел в ожидании, прислушиваясь, не идет ли мама. Знакомые запахи коз и молотого зерна окружали его. Но тропинка, белая лента при лунном свете, манила и влекла его в неизвестность. Он вскочил, как только его мать с кинзой на руках бесшумно появилась из-за амбара. В полном молчании она привязала кинзу к его спине. Малышка не понимала, что происходит, но с полной доверчивостью положила головку на плечо Хамида и снова крепко уснула. Мать привязала две булки хлеба к плечу Хамида, взяла его обе руки в свои и поцеловала их. Он, в свою очередь, также обнял мать, и слезы побежали из его глаз. Ни слова не было сказано между ними. Зора мягко отстранила мальчика от себя и стояла, пока он не вышел за ворота и скрылся из виду. Затем, довольная тем, что сделала, она возвратилась в хижину к пустой колыбели и гневу своего мужа. А Хамид, подобно маленькому кораблику, освободившемуся от якорных цепей и уплывающему в неизвестные моря, отправился в путь по своей серебристой дорожке тропинки. Недолго эта тропинка оставалась серебристой. Она нырнула под черные тени оливковых деревьев. И Хамид вздрогнул и споткнулся о корень. Но он продолжал быстро идти вперед. Пройдя мимо беспорядочно разбросанных хижин, он добрался до вершины холма, запыхавшись от тяжести на спине, и остановился, чтобы последний раз посмотреть на свой дом. Он отчетливо видел его, живую изгородь, окружавшую двор, и все, что до сих пор было его миром. Ему хорошо жилось в том мире, пока была теплая погода и отчима не было дома. Затем он перешел через перевал, и дом исчез из вида. Вместо него перед мальчиком простирался новый, неизвестный мир и извивающаяся дорога, уходящая в горы. Когда Хамид проходил мимо деревенского кладбища, страх охватил все его существо. В этом месте смерти, безусловно, должны обитать злые духи. Он хотел бежать, но вспомнил, что недалеко находятся могилки его трех маленьких братьев. А духи детей, по крайней мере, не могут быть злыми. Вдруг он подумал, а где они находятся? Может, тот святой, называемый Иисусом, который брал на руки маленьких детей, имеет к ним, украденным смертью, сострадание? Он тихо произносил это имя, как талисман от всего того, что могло бы повредить ему, и вскоре благополучно добежал до реки, о которой упоминала мать. Мальчик продолжал идти вперед по каменистой дороге. Ноги его были в ссадинах и болели, веки отяжелели, и он шел как во сне. Кинза лежала на спине тяжелым грузом и, казалось, становилась с каждым шагом все тяжелее и тяжелее. Ночь подходила уже к концу. Из-за гор стал проглядываться свет. Теперь ему предстояло взобраться вверх с отяжелевшими глазами, израненными ногами. Бледный и замерзший мальчик оглянулся назад. Он прошел за ночь довольно много. И так как отчим не обнаружит его побег до вечера, он сможет в безопасности перейти через гору еще днем. А завтра ему придется прятаться до захождения солнца. Вскоре проснулась Кинза. Хамид отложил два кусочка хлеба, и они молча съели их. Потом он повел ее к маленькому ручью, умыл и дал напиться с ладоней. Он хотел, чтобы она выглядела чистой и опрятной, когда они доберутся до своего неизвестного друга. Это было так важно! Как жаль, что он не взял кусочек от семейного гребешка, причесал бы ее, чтобы она не была похожа на заброшенную куклу. Мальчик постарался пальцами распутать ее волосы. Но Кинзи это не понравилось, и она шлепнула его, результатом чего был громкий рев и требование дать ему маму и утреннюю кружку молока. Некоторое время они сидели у ручья надутые, фыркающие и несчастные. Но вскоре гнев Кинзы прошел, она ощупью добралась до брата, уютно примостилась у него на коленях, сунула палец в рот и простила ему. Мальчик с отчаянием посмотрел на нее. Она была такая тяжелая, а у него так сильно болела спина. Но надо было идти, пока солнце еще не так сильно припекало. И он пошел с привязанной к спине девочкой по извилистой тропинке, поднимавшейся в горы все круче. Он радовался тому, что тропинка шла вдоль ручейка. Каждые 10 минут он наклонялся, чтобы освежить лицо, руки и ноги. Но вот ручей остался позади. И Хамиду пришлось взбираться через низкорослые оливы. Кинза, которая хорошо выспалась ночью, подпрыгивала на спине и больно ударяла по натертым плечам. А солнце поднималось все выше, обжигая голову. Мальчик знал, что нужно сделать остановку. Если он сейчас не ляжет где-нибудь, то уснет на ходу. Перед его глазами все расплывалось. Но где? Вдруг он заметил впереди желтое пятно. Это было пшеничное поле. Он не помнил, как добрался туда. И, конечно, не заметил, что в опасной близости от поля находилась деревушка. Он ползком забрался в самую середину поля, лег среди колосьев и крепко-крепко уснул. Густое поле надежно спрятало его. Любознательная и бодрая Кинза не понимала причины столь долгого сидения в таком неудобном месте. Дома она гуляла, где хотела, а здесь везде колючие стебли. Кроме того, Кинза очень хотела кушать. Мама никогда не покидала ее раньше. Она, наверное, где-то здесь, недалеко. Только бы выйти из этого страшного места. Она решительно стянула с себя большой платок и стала пробираться вперед, следуя безошибочному инстинкту идти к свету. Без труда она вышла на край пшеничного поля и вся обратилась вслух.